свете звезда Востока, здесь правит Аллах. Свирепо и жестоко, и волчок по пустыням, мой караван. Но я на другой половине, да правит Коран. Песчаный ветер уносит прочь. Кровавый рассвет пустыня со мной встречала врага, но я на другой половине, да правит ислам. Это самый кровавый рассвет, изысканный вкус Аллаха. Твои боги падут, поют они мне. Единственный шанс не упускай, будь то на другой половине.